Глава 5. Букет. Зайдя в квартиру, я обессиленно прислонилась спиной к входной двери и медленно сползла на пол, обхватив плечи руками. От колоссального нервного напряжения, которое я испытала сегодня вечером, мутило и било дрожь. Последний раз меня так выкручивало и выжимало в ночь побега из дома отца. Даже на судебных заседаниях было проще. Сейчас же мне казалось, что у меня что-нибудь разорвется. Либо голова от количества мыслей, либо сердце от количества эмоций. Пришедший накануне после спектакля сотрудник дознавательского комитета объяснил мне все, что я должна буду делать, достаточно подробно. Он сказал, что в тот момент, когда его высочество Арчибальд по своей любимой привычке отправится гулять по городу, я обязана уйти из театра и перенестись при помощи пространственного лифта на Дворцовую площадь, на общественную площадку для переносов. К сожалению, артефакторы, несмотря на то, что бились над этой задачей много лет, так до сих пор и не смогли разработать нормальную кабину для пространственного перемещения человека, только для мелких грузов. Такой артефакт назывался почта-маг или для небольших животных. Для того, чтобы человек мог перенестись из одного места в другое, требовалось построить пространственный лифт. Осуществлялось это всегда магом, соответственно, сама я проделать подобное не могла. Но так как в нашем театре магов было меньшинство, Говард держал на работе дежурного мага-хозяйственника как раз для таких случаев. Перемещаться по городу свободно нельзя по очень простой причине, иначе было бы слишком много ошибок в построении лифтов, и маги в буквальном смысле падали бы на крыши зданий, вместо того, чтобы оказываться посреди тротуара. Перенос в черте города разрешен только на специальные площадки для переносов. В Грааге их несколько, в том числе на Дворцовой площади. Там меня встретили. Те самые мужчины, которых потом побил его высочество, не маги. Удивительная работа у сотрудников первого отдела. Изначально с ними был еще тот дознаватель, который ходил ко мне в театр. Он как раз руководил всеми, и теми мужчинами, и мной, но потом ушел. А перед этим, наконец, назвал свое имя. Гауф. Хотя, возможно, это позывной, кто их там разберет в дознавательском комитете. Мне это имя отчего-то напомнило рык волка, да и сам Гауф казался похожим на волка. Хваткий, но осторожный, с умным и спокойным взглядом и плавными движениями хищника. Я не представляла, сколько ему лет и как он выглядит на самом деле, и, скорее всего, так никогда этого и не узнаю. В любом случае, я чувствовала, что Гауф относится ко мне без пренебрежения и даже с сочувствием, что положительно сказывалось на моем принятии всей этой ситуации, которая, правда, полетела к демонам, когда я все-таки столкнулась в этот вечер с Арчибальдом. Приворотная сработала отлично. И даже сквозь иллюзорный амулет, который превращал принца в мужчину с совершенно другой внешностью, я ощущала собственную влюбленность. Какое-то абсолютно дикое чувство, когда хочется слушать голос, смотреть в глаза, видеть улыбку и даже обнимать. Правда, при мысли о последнем мне становилось почти физически плохо. Страх-то при этом никуда не делся. Я не представляла, как это все ощущал эмпат Арчибальд, если я и сама сходила с ума от обуревавших меня чувств. Они просто рвали на части, заставляли дрожать. И если бы не школа Говарда Родерика, благодаря которой я научилась держать себя в рамках заданной роли, я бы убежала из парка с позором еще в самом начале действия, когда Арчибальд сказал мне: «Уходи отсюда». Ох, я бы ушла, ваше высочество, ушла и не возвращалась бы, но, увы. В данном случае я не имела права на побег и должна была отыграть роль до конца. И я играла, хотя и не притворялась, просто была собой. Но в остальном мне нужно было проявить недюжинное упорство и смелость, собирая себя по частям из-за разрывающих тело противоречивых эмоций. С одной стороны, Страх, с другой — влюбленность. При этом ничто не перевешивало. И то, и другое я чувствовала одинаково сильно. Может, именно этот факт и помогал мне держаться? Как весы, на обеих чашах которых лежит одно и то же количество гирь. Но стоит убрать или подложить гирьку с одной или с другой стороны, все, равновесие нарушается. Арчибальд. Что же, не знаю, в какую сторону в итоге перекосит мои весы. Мне было сложно отстраняться от навязанных чувств и эмоций и пытаться анализировать поведение его высочества холодной головой. Но пока я могла сказать точно только одно. Брат императора показался мне хорошим человеком. Он вел себя достойно, с самого начала до самого конца, не красовался передо мной, не пытался воспользоваться обстоятельствами, хотя он, несомненно, ощутил мою влюбленность, не мог не ощутить. Если только он не закрылся эмпатическим щитом, но вряд ли. Страх-то он почувствовал, значит, и влюбленность почувствовать должен был. И, возможно, если бы не вся эта ситуация с принуждением, Арчибальд мне и вправду понравился бы. Так, как нравился маэстро или Фардин. Но теперь... Я вздохнула, пытаясь унять нервную дрожь, которая, судя по всему, в ближайшие недели, а то и месяцы, станет моим постоянным спутником, и полезла в нагрудный карман пальто. Именно там лежал флакон с приворотным, которое мне по инструкции Гауфа следовало выпить сразу, как только приду домой. Точнее, даже три флакона на три ближайших дня. К сожалению, приворот — заклинание, которое требует постоянного подпитывания и обновления. Но, как мне объяснили, пить каждый день нужно только в начале, а потом можно будет употреблять зелье лишь раз в неделю. Оно было практически безвкусным. Сладкая водичка и не более. Хоть какое-то утешение. Ночью я почти не сомкнула глаз. Все варилось в собственных мыслях и тревогах. А еще от чего-то вспоминала маму. Любила ли я ее? До определенного возраста, безусловно. В детстве любишь родителей просто так, тем более если не знаешь, что их отношение к тебе не совсем нормальное. Я не ведала ничего другого, поэтому любила и отца, и мать. Мама казалась мне очень красивой. Впрочем, она на самом деле была красивой. Я на нее похожа. И нежной. А отец — серьезным и надежным, как скала. Иллюзия. Мечта, которой так и не суждено было осуществиться. Мою маму звали Амандой, и она была нежна только к отцу. Ко мне она относилась с изрядной долей холодности, скорее всего, воспринимала меня как свой неудачный проект. Словно я была не человеком, а артефактом, который не получился. Возможно, она даже меня стыдилась, по крайней мере, с собой никогда не брала. И если я и ходила куда-то, то только со старушкой Сид или с кем-то из слуг. Позже с учителями. Они все были нетитулованные, но относились ко мне по-разному. Кто-то, как и родители, был равнодушен, кто-то сочувствовал моей ущербности, но были и те, которые откровенно злорадствовали. Далеко не все нетитулованные любят аристократов, это я давно поняла, и у них есть для этого причины. Правда, я не имею к этим причинам никакого отношения, но разве что-то может остановить чужую неприязнь или ненависть? Говорят, когда-то давно магия была привилегией аристократии. И да, одаренные дети рождались только у тех, кто носил фамилию, заканчивающуюся на «ус», и имя на одну из первых трех букв алфавита. Но шло время, и одаренные дети начали рождаться и в других семьях. Возможно, причиной были внебрачные связи аристократов, возможно, что-то еще. Так или иначе, но магия перестала быть привилегией титулованных, если не считать родовую. Вот она по-прежнему, как и 100, и 200, и 300 лет назад, есть только у аристократии и передается от отца к сыну или дочери по фамилии рода, как у нас говорят. Поначалу никто не знал, что делать с магами-неаристократами, и поскольку их не обучали, дар у подобных детей постепенно перегорал. Однако шли годы, и нетитулованных магов рождалось все больше. Тогда всерьез начали обсуждать блокировку дара или даже убийство таких детей. Слава защитнице до этого не дошло. Тогдашний император зарубил подобные идеи на корню, и был принят закон, по которому магия по-прежнему являлась привилегией аристократии. Но если маг рождался в нетитулованной семье, то ей необходимо было платить налог на дар и в дальнейшем оплачивать обучение ребенка магическому искусству. И сам этот ребенок, вырастая, все равно не мог избавиться от налога и платил его государству всю жизнь. Налог за то, что он таким родился. Неприязни добавлял и тот факт, что величина дара давно перестала зависеть от наличия или отсутствия титула. Сильный маг может быть и не аристократом, так же, как и слабый, и наоборот. Причем с течением времени эта разница размывалась все сильнее. И если раньше чаще рождались сильные аристократы, то сейчас уже нет. Однако налоги и прочие аспекты социального неравенства оставались. Неравные браки были запрещены. Кроме того, у нетитулованных существовал лимит на бесплатное медицинское обслуживание. И поскольку образование было платным, то несколько лет после окончания учебы такие маги были обязаны работать на империю, отчисляя государству, да, очередные налоги. Нетитулованные были обложены со всех сторон, к тому же постоянно сталкивались с презрением аристократов и их выпячиванием того единственного, что у них еще оставалось уникальным — родовой магии. Конфликт между двумя слоями магического общества рос, ширился и множился, пока не вылился, наконец, в масштабный заговор против императора с одной стороны и в изменение закона о титулах с другой. О том, что император Аарон хочет отменить титулы, стали говорить давно. Я помню, как над этим смеялся отец. Говорил, что не бывать подобному, хотя бы потому, что император и сам аристократ. У него тоже есть родовая магия, причем сильнейшая из существующих. Однако этот факт отчего-то все-таки не помешал его величеству начать разрабатывать закон о титулах, по которому должны были разрешаться браки между аристократией и нетитулованными. Слухи поползли очень быстро, породив огромную волну недовольства. Апогеем ее стало случившееся на Дворцовой площади 3 месяца назад, когда заговорщики пытались убить императора во время празднования Дня Альганы. Однако его величество выжил, и еще спустя месяц закон все-таки был принят. Я вздохнула и перевернулась на другой бок. Сон по-прежнему не шел. Я вспоминала, как взбудоражены все были в тот день после покушения. Говард определил то состояние как разброд и шатание. Отменялись спектакли, закрывались магазины, а газеты и журналы моментально раскупались в попытке найти хоть какие-то новости о случившемся. Но главным было то, что следующий месяц в одной только столице были арестованы несколько десятков, если не сотен, заговорщиков. Увы, все они были взрослыми людьми со своими обязанностями, поэтому во многих службах начались перебои. Особенно нелегко, как говорят, до сих пор приходилось институту артефакторики. Артефактор — традиционная профессия аристократии. Благородное занятие наукой и техникой, разработка новых магических предметов и приборов, разнообразные интересные эксперименты. Среди заговорщиков артефакторов было особенно много. И если раньше для того, чтобы купить, например, легкий иллюзорный амулет в косметических целях, скрыть шрам или прыщи, можно было просто прийти в магазин при институте, то теперь следовало записаться в очередь на заказ. Сотрудников не хватало, слишком многие были арестованы. Все это мало меня касалось. Я была в курсе событий только потому, что окружающие их обсуждали. Я прекрасно понимала, что ни один аристократ меня замуж не возьмет. Не дай защитник, ребенок будет пустышкой. А в счастливый брак с нетитулованным я не верила. Так же, как мой отец всю жизнь мстил мне за отсутствие дара, так же и муж будет мстить за происхождение, которое я не способна изменить и от которого с удовольствием избавилась бы, если бы могла. В любовь я не верила. Точнее, верила, когда смотрела на нее со стороны, например, на чету Родериков, но не по отношению к себе. За какие заслуги меня можно полюбить настолько, чтобы не унижать происхождением? Не знаю. Однако невольно вспоминались слова главного врача императорского госпиталя, и хотелось верить, что когда-нибудь, когда вся эта история с его высочеством завершится, я смогу найти свое счастье и встречу человека, которому будет безразлично, какую фамилию я ношу, маг я или нет, и слухи обо мне он тоже будет игнорировать. Я всхлипнула и иронично улыбнулась сквозь слезы. Слепые мечты. Такие же, как в детстве, когда я отчаянно хотела, чтобы однажды мама или папа обняли меня, как на картинках в книжках, погладили по голове, поцеловали, сказали, что любят. Ничего этого я не дождалась и не дождусь, да и не мечтаю я уже об этом. Мечта о родительской любви умирала медленно и мучительно, терзая тело и душу, но все-таки умерла, оставив после себя лишь горечь обиды и... Да, ту самую ненависть, которую я до сих пор испытывала к Алану Виллиусу. Утром мне пришлось пить специальное зелье бодрости, иначе до театра я бы так и не дошла. Спать хотелось неимоверно. Правда, перед этим я поинтересовалась по браслету связи у Гауфа, не повредит ли это привороту. Получила краткое «нет» и сразу выпила пузырек. В голове и перед глазами посветлело, сон отошел в сторону, и я, наконец, вздохнула с облегчением. Значит, я смогу отыграть спектакль и не шлепнусь в обморок посреди действия. Да и с Арчибальдом следует общаться все-таки в нормальном состоянии, без сонливости и зевоты. Мне же надо его заинтересовать, увлечь. Я зябко повела плечами, прислушиваясь к себе. Пока его высочество не было рядом, я ничего к нему не ощущала, даже когда думала о нем. Но стоило ему появиться... Кстати, интересно, а как будет с маг-портретом? Я вновь нашла на полке номер «Золотого орла» с изображением Арчибальда, вгляделась в маг-портрет. Сердце слабо трепыхнулось и в груди потеплело, словно я выпила горячего молока. Но не больше. В присутствии принца меня буквально ломало, рвало на части, но на портрет это не распространялось. Удивительно, потому что накануне его высочество был под иллюзорным амулетом. Если я так сходила с ума, пока он находился под чужой внешностью, что будет, когда я увижу Арчибальда без иллюзии? Страшно представить. Надеюсь, я хотя бы сохраню за собой способность соображать и разговаривать. В театре, когда я туда пришла ближе к полудню, уже вовсю кипела жизнь. Все готовились к генеральному прогону перед сегодняшним спектаклем. Мы давали его второй раз. Прошлый раз был 2 недели назад, и это была премьера. Музыкальный детектив. Очень необычные сюжеты, даже со спецэффектами. Для этого маэстро задействовал мага-специалиста по иллюзиям. В прошлый раз публика была в восторге. И Говард задумался о том, чтобы давать этот спектакль чаще, чем 2 раза в месяц. Таким был наш обычный график представлений. Спектакль назывался «Тайна», и у меня в нем было несколько сольных партий. У меня и у Ларка Марлоу, нашего 2-го ведущего актера, первой считалась я, и главного романтического героя. Как человек Ларк был той еще проблемой, капризный и чванливый. Заносчивость выпирала из него, как чересчур набухшая каша из кастрюли. И это несмотря на то, что Ларк был без капли магии. Но как актеру, певцу и танцовщику Марлоу не было равных. И только по этой причине его закидоны терпели все, даже маэстро, сцепив зубы и закатывая периодически глаза от раздражения. Работать с ним было настоящим испытанием для всего коллектива. У Лойса и маэстро это как-то получалось, пусть со скрипом, но выходило. А вот у помощника 2-го режиссера, который сегодня заменял Дерека на репетиции, у того был выходной, не очень. Несмотря на мое сложное отношение к Лойсу из-за его навязчивых ухаживаний, я предпочитала репетиции с ним, нежели с его помощником Трентоном Харрисом. Про них с Ларком частенько говорили «нашла коса на камень», ибо во время репетиций Марлоу и Харрис умудрялись разругаться в пух и прах и довести друг друга, а заодно и всех остальных, до белого коления. Харрис, требовательный и нудный, был начисто лишен деликатности Лойса, и капризы Ларка не воспринимал совсем. Поэтому последние 3 года именно столько времени в нашем театре работал Марлоу. Репетиции с ними обоими утомляли до крайности. Харрис, в отличие от Ларка, у маэстро работал давно и всегда был помощником второго режиссера. После того, как предшественник Лойса ушел на пенсию, Трентон всерьез надеялся, что Говард его повысит. Но нет, маэстро взял на освободившуюся должность нового человека. И Харрис, как мне показалось, затаил на обоих небольшую обиду. На Родерика за то, что не оценил его многолетнюю службу. И на Дерека за то, что занял его вакансию. Палки в колеса не вставлял и вообще никак не проявлял себя в негативном плане, но недовольство было заметно. Хотя бы потому, что последний год я ни разу не видела Харриса в хорошем настроении. Но во время репетиций с Ларком Марлоу оно как-то особенно портилось. В этот раз Харрис орал на Ларка, что тот слишком жеманничает, мнется как барышня, кокетничает, улыбается слишком широко и обаятельно. «Ты же дознаватель, демона тебя раздери!» — цедил Трентон, щурясь. Орал он редко, но если уж орал, то можно было сразу залезать под кресло и зажимать руками уши. «Ты вообще видел хоть раз дознавателей, особенно сотрудников первого отдела? Они так никогда не улыбаются!» Меня слегка передернуло. «Да, Харрис прав. Они так никогда не улыбаются!» Но защитница, упаси меня влезть в этот конфликт. Пусть сами разбираются. «Главный герой — герой, в первую очередь, романтический», — пафосно величал Ларк, снисходительно ухмыляясь. «Они с Трентоном всегда казались мне полными противоположностями друг друга, причем почти до карикатурности. Марлоу высокий, хорошо сложен, с густыми светлыми кудрями на голове и правильными чертами лица. Харрис, наоборот, небольшого роста, стройностью не отличается, волосы почти черные, по бокам залысины. Странно для мага. Маги обычно не лысеют очень долго. Но Трентон то ли слишком слабый маг, то ли чем-то болен. Он должен нравиться женщинам, по нему должны вздыхать в зале, а ты предлагаешь мне его кастрировать?» «Дурак», — припечатал Харрис, пока остальные присутствующие на репетиции фыркали в кулаки. Никто благоразумно не вмешивался. «Улыбаться ты можешь, но не так откровенно и беспечно. Глядя на тебя, никто не поверит в то, что ты один из лучших дознавателей столицы. Гуляка и лентяй, возможно, но не сотрудник первого отдела». «Не согласен», — мотнул головой Ларк, и его кудрявые волосы красиво взметнулись. «Сотрудник первого отдела должен играть свою роль, и если...» «У нас по сюжету герой должен быть собой, а не играть роль», — зашипел Харрис и неожиданно обратился ко мне. «Айрин, скажи ты ему, что ли?» Я слегка вытаращила глаза под общие смешки. Трентон сроду ко мне не обращался. «Почему я-то?» «Потому что ты его партнерша, во-первых. А во-вторых, ты, в отличие от этого идиота, точно видела дознавателей». Поначалу я подумала, что речь идет о Гауфе, однако почти сразу сообразила, что этого не может быть. Охранники не стали бы болтать о том, что ко мне приходил дознаватель. Никому, кроме Говарда. Однако маэстро ничего у меня не спрашивал. То ли не донесли, то ли он ждал, когда я сама расскажу, как это всегда бывало. Последнее вероятнее. Значит, Харрис имеет в виду мой побег от отца. Логично. Если Алана Виллиуса лишили родительских прав, без дознавателей здесь не обошлось. «Трентон прав, Ларк», — сказала я тихо и мягко, постаравшись изобразить сочувственный взгляд. «Насчет дознавателей. Тебе лучше немного загасить свое обаяние». «Спасибо», — искренне поблагодарил меня Харрис, пока Марлоу обиженно дул губы. «Все, хватит. Еще один прогон финальной песни и расходимся. Сегодня...» «Сегодня к нам в театр придет один из Альго», — раздался в этот момент от двери зычный голос маэстро, и я покачнулась. Остальные и вовсе, кто охнул, кто откровенно вытаращил глаза, а кто сел от неожиданности. Я обернулась. Говард шел по проходу и, озадаченно наморщив лоб, смотрел от чего-то на меня. «Я решил предупредить вас заранее, так как все равно узнаете. И лучше сейчас, чем во время спектакля. Хоть успеете свыкнуться с этой мыслью», — продолжал маэстро, вставая рядом с Харрисом. «Он будет с охраной и без иллюзорного амулета, как я понял». «С каких пор к нам в театр ходят аристократы?» — откровенно удивленным голосом поинтересовался Ларк. «Тем более без личины. В императорском театре раскуплены все места или что?» Кто-то откровенно хохотнул, но мне было не до смеха. Я понимала, кто из Альгу придет и с чем связан его интерес. Поняла все это еще накануне, когда Арчибальд расспрашивал про сегодняшний спектакль. Его высочество сразу решил, что придет. Я просто по-глупому надеялась, что он передумает или не сможет. Принц все-таки. И я получу еще немного отсрочки. «Я понятия не имею», — ответил маэстро, разводя руками. «Но ударить в грязь лицом мы не должны. Однако и не перебарщивайте, ребята. Это всего лишь Альго, а не сам защитник». «А кто хоть это будет?» — спросила Райза, и ее голос слегка дрожал от волнения. «Не император ведь?» «Не император. Но кто именно, мне не сказали». «Точно не Аарон», — глупо пошутил Ларк, и на него сразу зашикали. Поминать брата Его Величества, главу заговорщиков, которого император самолично испепелил на Дворцовой площади в день Альганы, с тех пор считалось дурным тоном. «Ладно, ладно, простите. Надеюсь, это Арчибальд. Всегда мечтал посмотреть на него поближе». Хотела бы я разделять эти мечты, но, увы. Мне никогда не была интересна правящая династия, как и аристократия в целом, и я не стремилась к их обществу. Забавная ирония, что из всех девушек столицы, наверняка более заинтересованных в ухаживаниях Арчибальда, дознавательский комитет выбрал именно меня, закомплексованную и абсолютно не испытывающую восхищения перед его высочеством. Хотя нет, вру. Когда Арчибальд накануне дрался с теми двумя сотрудниками первого отдела, я им восхищалась. Правда, не знаю, было ли это истинным восхищением или поддельным. Да и в целом, какие из моих чувств истинные, а какие ложные, внушенные приворотным зельем, не знаю. Вернувшись в свою гримерную, я обнаружила на трюмо букет цветов. Поначалу удивилась. Цветы обычно посылали после спектакля. Но, подойдя ближе, поняла, от кого они были, по карточке с гербом правящей династии — Золотым Орлом. Написано на ней ничего не было, но этого и не требовалось. Я и так разобралась, о чем хотел предупредить меня Арчибальд, о своем вечернем визите в театр. Цветы были удивительные. Мне таких ни разу не дарили, и я даже не знала, как они называются. Пышные, похожие на пионы, и разноцветные — белые, светло-розовые, голубые. В сочетании с зелеными листьями это смотрелось очень мило и свежо, совсем не пошло и безопасно. Я закусила губу. Хотелось одновременно и плакать, и смеяться, потому что Арчибальд наверняка думал, будто я знаю язык цветов. Ему обучали всех аристократов на уроках этикета. Любой титулованный маг должен знать, какие цветы дарить в том или ином случае. Но меня, увы, не учили подобному. Алан Виллиус считал, что это не пригодится. Хотя кое-что из этикета мне преподавали, но не слишком многое. Просто чтобы я умела сидеть за столом, пользоваться приборами и вежливо общаться с окружающими. Но, к примеру, танцам меня не обучали совсем. Фардин фактически научил меня всему с нуля — но танцы были нужны для того, чтобы играть в спектаклях, маэстро. А для чего мне язык цветов? По этой причине я не представляла, что значит подобное сочетание цветов. Но отчего-то не сомневалась. Оно явно не про страсти и желания. И спросить было не у кого. Вряд ли в театре найдется хотя бы один человек, разбирающийся в подобных традициях аристократов. Если только Говард может быть в курсе. Но не идти же к маэстро из-за подобной ерунды. Вздохнув, я села на стул перед трюмо, а затем потянулась к букету. Захотелось коснуться ладонью цветов. И как только я это сделала, они вдруг вспыхнули золотом, будто налились солнечной пыльцой. А затем из центра каждого цветка что-то вырвалось и стало летать по гримерной. Охнув, я изумленно огляделась. По стенам, полу и потолку прыгали маленькие огоньки, похожие на солнечных зайчиков. Они будто танцевали вокруг меня какой-то дикий танец. При этом все увеличивались и увеличивались, пока не превратились частично в ярких огненных бабочек, частично в крошечных юрких птичек, которые начали порхать по гримерной и даже садиться мне на плечи. Эти прикосновения были мимолетными и теплыми, а не обжигающими, и непроизвольно вызывали у меня улыбку. Красиво ведь. Настолько красивый и необычный букет мне еще не дарили. Я не удержалась и от смеха, когда птички уселись в ряд на трюмо и начали начирикивать одну известную детскую песенку про котенка и щенка. А бабочки летали вокруг, танцуя под нее, крутились и вертелись так, как ни одна бабочка в природе не делает. Но насколько же здорово это смотрелось. Все исчезло, словно растворившись в воздухе, через несколько минут, как только песенка закончилась, но оставила после себя на редкость повысившееся настроение, капельку удивления и привкус любопытства. Неужели его высочество сам сделал такой букет? Может, все-таки поручил кому-нибудь? Если поручил, то, скорее всего, не впервые ухаживает за девушкой подобным образом. Удивительно, но эта мысль показалось мне крайне неприятной. Его высочество Арчибальд появился в зрительном зале в сопровождении двоих охранников за пару минут до начала спектакля. Я как раз начинала воздействовать на зрителей родовой магией и, увидев принца, едва смогла сосредоточиться на своей работе. Специально старалась не смотреть на него, чтобы не отвлекаться, но глаза сами то и дело возвращались к его высочеству. Он сел не в первом ряду, а дальше, в пятом. Именно с этих мест сцену было видно лучше всего, и места перед ним были оставлены пустыми. Уж не знаю, из соображений безопасности или из желания, чтобы ничья макушка не мешала смотреть спектакль. Так или иначе, это позволило и мне рассмотреть Арчибальда во всех подробностях. Он был в форме главы охранителей, в черном мундире с серебряными пуговицами и медалью с символическим изображением гиены на груди. И выглядел во всем этом очень строго и внушительно. Впрочем, учитывая тот факт, что Арчибальд был без иллюзорного амулета, то часть внушительности достигалась не мундиром, а эманациями его родовой магии, от которой в зале словно стало чуточку теплее. Принц напоминал солнце, которое греет, но не обжигает. Чувствовать его родовую силу было приятно, хотя я не сомневалась, что при необходимости Арчибальд может сделать так, что эта сила начнет обжигать. Но пока только согревала. Я вновь попыталась отвести глаза и, вздохнув, потерла ладонью лоб. «Соберись, Айрин, тебе самой нужно закончить работу с родовой магией, не стоит отвлекаться». Хотя то, что я делала со зрителями каждый вечер, было просто и не причиняло мне неудобств, иначе Говард не позволил бы мне ничего подобного. Я даже не уставала. Но и воздействие, которое я применяла, даже близко не было сильным. Так, слегка повысить настроение окружающим. И рассеивалась на весь зал, задевая даже исполнителей и техников, что им только нравилось. Один даже шутил, что это как выпить рюмку для куража, только без последствий в виде опьянения. Я с трудом, но закончила с родовой магией и поскорее отошла от занавеса, стараясь не смотреть на принца. Иначе чего доброго зависла бы там надолго, а мне через несколько минут нужно было выходить на сцену. Следовало как-то собраться, чтобы не отвлекаться на присутствие Арчибальда во время спектакля. Но как это сделать, я не представляла. Приворотное зелье превратило меня в магнит, и я всеми силами тянулась к принцу, невзирая на здравый смысл. В конечном итоге я воткнула в рукав булавку. Если станет совсем худо, ее можно будет подвигать, чтобы уколола кожу. Если и боль не поможет мне прийти в себя, то и ничто не поможет. В таком случае после спектакля маэстро будет ругаться, но я тогда попросту расскажу ему правду. Хотя я в любом случае расскажу. Делать это мне никто не запрещал. То ли на самом деле было неважно, сохраню ли я все в тайне, то ли дознаватели не доработали. Так или иначе, но отсутствием запрета стоило воспользоваться и заручиться поддержкой Говарда. Туго мне будет без нее. Я уже привыкла, что он в курсе всех обстоятельств моей жизни. Удивительно, но спектакль я отыграла почти как обычно. Отвлеклась на его высочество всего пару раз, но и все периодически отвлекались. Даже Марлоу, и тот однажды залип на рассматривание Арчибальда. По этому поводу пошутила одна из актрис в антракте, и Ларк неожиданно не стал ни отрицать, ни огрызаться, а отшутился в ответ. Сказал, что пытался представить себя хранителем, защитником Альганы и подчиненным Арчибальда, и в итоге решил, что стоять на сцене и смотреть на принца со стороны ему нравится больше. Подобное высказывание вызвало взрыв откровенного хохота и немного расслабило обстановку. Все же, несмотря на то, что играли мы нормально, напряжение ощущалось. Не со стороны, внутри коллектива. Но в этом не было ничего удивительного. Не каждый день к нам родственники императора в театр приходят. Во время поклона я старательно пыталась не смотреть на Арчибальда, но в итоге сдалась. В процессе спектакля отвлечься от принца было проще и реальнее, чем после, когда весь зал как на ладони, и лицо его высочества прямо перед тобой. Красивое лицо, мужественное и улыбающееся. И какая же у него улыбка, защитница, спокойная и мягкая, но такой силы и обаяния, что хочется улыбаться в ответ. Я улыбалась, как дура. Широко и абсолютно радостно, будто была безумно счастлива видеть Арчибальда. Часть меня и была счастлива, та, которую опоили приворотным зельем, а вот вторая моя часть пребывала в легком ужасе от происходящего. Осадком на дне плескались неловкость за собственное поведение и страх за будущее. Я не сомневалась, что Арчибальд не станет меня ни к чему принуждать, но ведь за него это сделает приворотное зелье. В гримерную после спектакля я возвращалась на негнущихся ногах. Понимала прекрасно, что его высочество не может не зайти ко мне. Зря он, что ли, вообще сюда пришел, еще и букет прислал. Зайдет, разумеется. Я лихорадочно смыла с лица всю краску. Никогда в жизни не стирала грим настолько быстро и оторвала накладные ресницы. Почему-то мне не хотелось встречать Арчибальда, будучи в театральном гриме. Хотя никакой логике это желание не поддавалось. Что в гриме, что без грима, я выглядела примерно одинаково хорошо. Грим-то в основном был нужен только для того, чтобы в свете софитов лицо не сверкало и чтобы губы с глазами были видны с задних рядов. После суеты с гримом я вдруг вспомнила, что стоит еще сменить обувь, от сценической ноги уже гудели. Скинула туфли и как раз собиралась залезть под трюмо, чтобы найти сменные балетки, когда услышала стук. Резко выпрямилась, забыв про обувь, и испуганно выдохнула. «Да?» Дверь медленно открылась, и порог перешагнул тот, кого я ждала. Арчибальд. В гримерной у меня всегда светло, иначе не загримируешься. Поэтому теперь я могла разглядеть его высочество во всех подробностях и полностью насладиться влиянием приворотного зелья, из-за которого меня захлестнуло таким сильным и горячим чувством, что на пару мгновений даже в глазах помутнело. «Добрый вечер, Айрин», — произнес его высочество, останавливаясь посреди гримерной, пока я пыталась справиться с собой. Во время спектакля булавку я не использовала, но сейчас поняла, что нужно, иначе совсем растекусь лужи у ног принца. И, схватившись за кончик с бусиной, торчавшей из рукава, подвигала булавкой, чуть вспарывая кожу. Стало ощутимо легче. Боль, оказывается, действительно может отрезвлять. «Добрый, ваше...» Я запнулась, но все же сказала, понизив голос. Арчибальд. Он довольно улыбнулся, и я едва не застонала. Защитница, какая все-таки у него потрясающая улыбка и маленькая ямочка на одной щеке. Мне с такой силой захотелось дотронуться до нее, что пришлось вновь использовать булавку. «Рад, что ты вспомнила о моей просьбе. Я зашел, чтобы сказать тебе, мне очень понравился спектакль. Честно, не ожидал. Я всегда думал, что варьете Родерика — это что-то на грани приличия. Оказалось, нет». В голосе Арчибальда звучало удивление, вполне искреннее причем. Не заметил в зале ни одного аристократа, кроме себя. Они многое теряют. Владелец театра не думал дать рекламу для титулованных в один из журналов. Я покачала головой. «Нет, ваше... Арчибальд. Да и зачем нам здесь аристократия? И так каждый раз полный зал». «Не любишь аристократию?» Он улыбнулся шире, и я, вздрогнув, опять кольнула себя булавкой. «Защитница, я так кровью истеку». Но еще более сильный эффект, чем улыбка, у меня вызывали глаза его высочества. Светло-карие, глубокие и умные, спокойные и теплые. Они смотрели на меня с интересом и симпатией. И если бы не этот демонов приворот, мне, наверное, даже немного льстило бы подобное отношение со стороны принца. «Не люблю», — подтвердила я, не смущаясь. Почему-то казалось, что Арчибальд поймет. «И это взаимно, как вы, ты, понимаешь». Обращение на «ты» далось на удивление легко, слетев с губ за одно мгновение. Его высочество встретил эту вольность невозмутимым кивком и легкой улыбкой. «Понимаю. Я теперь даже частично разделяю твои чувства, Айрин. Сложно оставаться беспристрастным, когда именно аристократия мечтает убить твоего самого родного человека». «Самого родного?» — я удивилась. «Ты говоришь об императоре, верно?» Перед глазами, как наяву, возник маг-портрет в газете. Холодное и безэмоциональное лицо Его Величества, почти черные глаза. Император был таким на всех изображениях, не только на этом. Он всегда казался мне больше похожим на скульптуру, чем на живого человека. А для Арчибальда он самый родной. Впрочем, я вспомнила свою мать, улыбчивую и обаятельную. Уверена, на маг-портретах она выглядела чудесной девушкой, про которую и не подумаешь, что она может не любить собственную дочь. А отец? Он всегда был высоким и статным, и улыбка у него была обворожительная. Он вообще умел быть милым, когда хотел. А император, наверное, не умеет или не хочет. «Послушай, Айрин», — продолжал между тем Арчибальд, — «ты завтра занята?» «Вечером, да. Я вновь играю в спектакле», — ответила я, ощущая, как взволнованно трепыхается сердце в груди. «Демоново приворотное зелье. Не представляю, как его высочество разбирается во всех этих эмоциях, если я сама едва не рассыпаюсь на части под их действием. Хорошо, хоть страха сейчас почти нет. А утром встречаюсь с сестрой. Мы с ней будем вместе до обеда, а потом я сразу отправлюсь в театр». Арчибальд на мгновение задумался, глядя мне в глаза. «Сложно», — сказал он в конце концов, по-доброму усмехнувшись. «Тогда, если ты не против, погуляем немного по городу после спектакля». «А я могу отказаться?» Даже не знаю, зачем спросила это. То ли шутила, то ли на самом деле надеялась, что... «Конечно, ты можешь, Айрин», — тут же откликнулся Арчибальд. Он явно не обиделся, но улыбка с его лица исчезла. «Правда, это будет немного странно, но можешь. Однако не только ты можешь, я тоже могу продолжать ухаживать за тобой». «Да, он прав во всем. Отказать было бы странно с учетом моей влюбленности. Во-первых. Ну и, во-вторых, даже если я откажусь сейчас, Арчибальд просто повторит приглашение в будущем. Он уже нацелился на меня. Это яснее ясного». «Ты знаешь, что означает подобное сочетание цветов, как в этом букете?» Неожиданно поинтересовался его высочество, сбив меня с мысли. Я как раз собиралась извиниться за вопрос и согласиться. Или тебя не учили такому? Я не подумала, а стоило бы. Стало стыдно. Нет, не учили. Не надо этого стыдиться, качнул головой Арчибальд. Не твоя вина, значит, не твоя ответственность. Но раз так, я скажу словами. Только по твоей воле. Сочетание белых, розовых и голубых маликий как признание того, что инициатива на другой стороне, не у того, кто дарит букет. Я не стала говорить, что это всего лишь цветы, и вообще обещать можно что угодно. Это ведь не обязательно выполнять. Подумала, что Арчибальд на подобное высказывание может и обидеться. По крайней мере, я на его месте точно обиделась бы. «Спасибо», — поблагодарила искренне. «Тогда я согласна». «Значит, до завтра», — ответил он довольно, быстро и спокойно улыбнулся и вышел из гримерной, оставив меня с ощущением легкой растерянности. Не подошел ближе, не поцеловал, хотя чувствовал мою неистинную влюбленность, но не воспользовался ею. Интересно, до каких пор это будет продолжаться?